Но как рассчитывает биологическая угроза добиться этой своей цели? В одиночку, пусть даже используя свои какие-то мутантские примочки, это всего лишь восстанавливаемая боевая единица. Чтобы нанести серьезный вред, ему нужны сообщники. Значит, здесь, в лаборатории, для масштабного теракта ему понадобятся многочисленные исполнители. Для этого он, вероятно, и заражал людей, и полковник уделил безопасности блоков зомби не меньше внимания, чем первоисточнику вируса. Кто знает, может они мутировать способны в ходячие бомбы, подобно гиблингам. Вообще, для зараженных вирусом зерга в военной терминологии у Маджи существовал отдельный термин – поддельные. Поэтому когда полковник, запинаясь от адреналиновой встряски, доложил адъютанту о присутствии в блоке зомби, почти классических живых мертвецов, синтетик напомнил, что задачей группы Франклина являлась отнюдь не практика в некромантии, и лишь потом спросил, имелись ли в виду обычные зараженные. Преимущество схемы Тьюринга адъютантов четвертого уровня заключается в том, что интегрированные в нее триггеры размытой логики выполняют функцию творческой обработки данных, что делает робота в любой боевой ситуации умным и полезным помощником, но полковника эта особенность только раздражала. И еще большее раздражение вызвала у него вышестоящая инстанция, которая поначалу не верила поступлениям. Живые мертвецы, а коровы у вас там не летают случайно? Может, это просто какая-то форма бешенства, что говорят фельдшеры? Что, у вас по стенам скачет неведомая херь, способная голыми руками пробить скафандр СМС, и она этих зомбаков создала? О, так это совсем другое дело, это для Капрулу дело обычное, немедленно высылаем своих людей, все-все протоколы активизируем. И колесо навороченных протоколов стало набирать обороты. Полковник вынужден днем и ночью сидеть и бдеть, а тварь сейчас прохлаждается у научников в клетке, блюет, гадит, распространяет вокруг себя заразу, а может быть и нет. Может, пока Джексон забивал свои мысли разной чепухой, она как раз сдохла от радиации, и автоматическая станция прозектор копается в ее внутренностях. Нет, очень жаль, но это вряд ли. Слишком живуча, возможности находки действительно потрясли Джексона. Атаковал мутант в полную силу или нет, но само движение, его сверхъестественная скорость и невосприимчивость к ранениям были словно покушением на порядок вещей, и казалось, что время и сила тяжести могут противостоять найденному не больше, чем урановые иглы. Такая ерунда, как клиническая смерть, не помешала ему броситься в бой. Это был так, легкий насморк, на который найденный обратил столько же внимания, сколько и на вопли рядового Майлза. «Падай, сучиныш, ты убит». «Да падай ты уже», говорю. Но самое поганое в такой ситуации, это понимать необходимость и срочность принятия каких-то мер, и зная при этом, что большинство из них будут являться малоэффективными. Наверное, полковник уже слишком долго морочил себе этим голову. Может быть, лучше было бы просто бояться. Да, пожалуй, это никем не уважаемое занятие очень украсило бы его вынужденное бездействие. Командир конвоя, прежде чем отдать Джексону воинское приветствие, наконец-то прикрикнул в свою радиостанцию: «Разговорчики отставить, строиться, живее, живее». После чего он вызвал свою голографическую документацию и отправил подтверждение оперативному центру. «День добрый, полковник. Я со своими оболтусами к вам в гости. Прибыли с третьим регулярным рейсом, прямо с Умаджи. Скажите им пару ласковых в качестве напутствия». Командир широким жестом обвел морпехов в фирменной светло-серой броне, замерших рядом с грузовыми ячейками. Солдаты, которые подотстали и не успели влиться в общие ряды, суетились, что смотрелось как минимум комично. Достаточно представить себе растерянно шатающиеся из стороны в сторону консервные банки. Большие такие банки, с саморазогревающимся пайком для ультралиска. «С превеликим удовольствием», – буркнул Джикевич. Приказ принять транспорт был прислан самим консульством, о чем свидетельствовал имевшийся в послании их секретный идентификатор. Все приготовления, которые могли быть сделаны, как ни странно, сделаны были. Он известил Тинпенни. В директоре Адам был уверен на 100%, другое дело, агент консульства. Когда она только прибыла в лабораторию, Трей совершенно ясно дала понять, находка с самого начала позиционировалась как нечто необычайно важное, но правительство выжидало, стараясь не привлекать лишнего внимания. Пробуждение объекта лишь вызвало адекватные меры, которые консульство в любом случае применило бы, просто чуть позже. Именно такую смысловую нагрузку несла основная директива, предписывающая Джексону оказывать всяческое агенту 3 содействие. То, какие еще меры будет организовывать правительство, было одним из самых главных вопросов, на которые полковник устал искать ответы. Но у Адама возникало ощущение, что это был далеко не самый главный. Самый главный следовало еще сформулировать. Цель, да, именно, цель, исполнение которой в дальнейшем ставит перед собой консульство. Как полковник уже упоминал, существует масса финансово-промышленных групп, которые могут быть заинтересованы находкой. У большинства из них цель единственная и, можно даже сказать, примитивная. Достижение максимальной эффективности и, как следствие этого, получение максимальной прибыли, неважно даже в какой сфере, все равно деньги. Это естественно и не вызывает нареканий, пока укладывается в видимые рамки закона. Что кроется за невидимыми, мало кого интересует. Но обычно подобным группам нет дела до таких проблем, как генетика. Не может им быть до этого дела, кроме обыкновенного человеческого любопытства. Проблемы с зергами они предпочитают решать большим количеством свинца и огня, а что касается здравоохранения, то существуют давно утвержденные и проверенные средства вплоть до наномодулянтов. А ведь то, что затрагивает находка, это не общее понятие, не просто генетика. Генетика человека – та самая наука, вызывающая уже 5 столетий споры ученых и вымыслы писателей-фантастов, наука, которую трудно отнести к возможности скорого получения прибыли и быстрого оборота вложенного капитала. Кроме одного варианта – оружия. Возможности такой достаточно, чтобы вызвать серьезный всплеск интереса сильных структур. Что может значить для них находка? Интерес к нему проявится только как к модели суперсолдата, так же, как когда-то к призракам. Кому нужен такой нестабильный суперсолдат, использующий людей как расходный материал? Солдаты, даже не супер, не должны входить в сферу интересов промышленников, финансистов и воротил теневого бизнеса, если только из них не формируется охрана. Но это слишком для охраны. Призраки – это шпионы и охотники за головами, элита тиранской пехоты, предназначенная для точечного устранения целей. А кому и зачем могут понадобиться такие солдаты? В какой ситуации? Вопрос этот давно уже сам собой сформулировался и разложился по полочкам в голове у полковника. Только в борьбе за власть, не в борьбе на выборах, не в постоянном политическом межгосударственном словоблудии и телевизионном позерстве, не в элегантном перерезании глоток конкурентам, а в жестокой физической борьбе. Могло ли это означать, что Умаджи не исключает возможность вооруженного конфликта с Доминионом в ближайшие годы? Или каким-то неведомым образом консульство узнало, что то ли Золотая Армада 4, то ли Рой готовит очередной адский замес для порядком уставшего от войн человечества? Тогда следовало провести некоторые уточнения, чтобы совсем сориентироваться и знать, как вести себя. И стоит ли вообще проявлять инициативу вместо того, чтобы с треском уволиться на гражданку? А может, рано полковнику еще отдыхать и есть смысл поработать активно? Помогало в текущем выборе то, что сам Джексон мог хотя бы немного импровизировать в пределах утвержденного плана агента 3. Полковник почувствовал легкую вибрацию, с которой Круция своим ходом съехал с грузовой платформы и, успокаиваясь, глубоко вздохнул. Солдаты, доблестные орлы умаджанского протектората, я осознаю, вы тут проездом, и прибыли в запутанный лабиринт, информацию о текущем состоянии которого толком не переварили, в стенах которого трусливые ботаники изучают неведомые опасные хреновины, и потому вы чувствуете себя малость неуютно. Современные сражения редко бывают крупными, но смерть в таком сражении останется смертью, это неудача для всех, навсегда и на все времена. И я скажу вам вот что, на сегодняшний день нет необходимости вступать в битву и проявлять свою отвагу, готовность отдать жизнь за родину. Адам постарался наградить красноречивым взглядом каждого из бойцов, стоявших в шеренге. Просто будьте осторожны и внимательны. Единственное, что должно вас волновать, объект с кодовым именем находка. Это мужчина, европеоид, однако, по нашим данным он способен легко менять свой облик и обладает рядом специфических деструктивных наклонностей. Ни одно постороннее лицо к себе не подпускайте, следуйте предложенной системе паролей. Индивидуальные копии основного инструктажа вы получите сразу после размещения. И если вы сумеете добросовестно исполнять все то, что касается находки, то это значит, что и со всем остальным будет полный порядок. Вы готовы? Есть готовность. Нестройно отозвались прибывшие, и не думая трогаться с места. Ну, и чего стоим тогда? Джексон выжидательно посмотрел на них. «Вы что, хотите жить вечно?» «Не знаю», спросите. «Когда мне стукнет за 60, мне нужно время, чтобы подумать», донесся до слуха полковника чей-то скучающий голос. «Психологическое напряжение среди личного состава – это, конечно, нехорошо, но и самоуверенность, которая ничего общего с отвагой не имеет, тоже не сахар. Некоторые бойцы, вроде заговорившего, вполне могли вообразить, что не так уж и важно, что из себя представляет враг, раз у него все равно две ноги, а не 10, и нет хитинового панциря. Есть противник, но есть и оружие. Кроме того, брала свое и привычка. Обычные действия, прибытие, размещение, формирование патрулей и постов, делали более обычным и представление о том, ради чего все это затевалось. Кто и проявил настоящую отвагу, так это Фицпатрик, Скотт, Хаук, Такамура и Бласка из 4-го взвода, оказавшиеся вместе с полковником в блоке с подопытным. В экстремальной ситуации жизни солдат оказались целиком в их руках, а защищать свои жизни в армии у Маджи обучали всерьез. Помощь в таком положении, когда времени на всяческие сантименты нет, а численное преимущество ничего не стоит, могла только постоянная готовность обороняться. Ну да ничего, даст ее величество случайность повод этим солдатикам тоже выдастся случай на своей шкуре убедиться, что с найденным шутки плохи. Конвойный офицер спас своего подопечного от участи быть раздавленным харизмой полковника, рявкнув: «Сандерс, ты сейчас у меня побежишь выпрашивать у научников будильник и тикать учиться будешь на раз-два. Всем по казармам, бегом марш». Посчитав, что его долг выполнен, конвойный развернулся, отдал приказание своим помощникам и ушел в направлении административных корпусов. Еще несколько человек спустилось с платформы, прихватив свой нехитрый скарб. Кто-то из гражданских был одет в герметичные комбинезоны, кто-то в пластиковые скафандры с прозрачным шлемом и эмблемой Умаджи. Техники и ученые заспешили в сторону транспортной ветки, параллельной направлению перемещения военных грузов. На огневых точках ангара часть солдат по протоколу еще какое-то время сопровождали последние круцы безмолвными взглядами, а как только створки гермоворот поползли навстречу друг другу, смыкаясь за машиной и сопровождающими ее бойцами, вернулись к выполнению директив своих постов. Стало заметно тише, но никуда не делся шумовой фон, состоявший из гула работающих механизмов, солдатской переклички, объявления адъютанта по общему каналу связи. Последний вежливо обратился к полковнику через динамики его шлема. Статус третьей платформы измененно задержано, полковник. Причина – неполадки в левом гравитационном приводе. Расчетное время прибытия – следующие полчаса. Ладно, подожду. Утешает то, что первая платформа привезла нам много полезного. Кучу металлолома, кучу взрывчатки и, хотя бы на время, кучу пушечного мяса, проворчал Джексон. Самые что ни на есть предметы первой необходимости. Хотя насчет взрывчатки, конечно, полковник погрешил против истины. Осадные танки, четверку ветеранов межзвездных войн, напичканных какими-то хитрыми модификациями, ученым прислали порожняком, без боекомплекта, который сам по себе для каждой машины весил добрых тонн 5. Много лет назад, когда Адам впервые увидел предшествовавшую Круция модель серии «Радуга», ему показалось, что на гигантского стального краба какой-то шутник присобачил сварную башню с парными 90-миллиметровыми орудиями, целых 4 отдельных трака плюс гидравлические опоры. Позже он узнал, что в корпусе машины размещались модули трансформации орудий в 180-миллиметровую гаубицу, роботизированные системы наведения и прицеливания, конвейер подачи снарядов, реактор бортового питания, исполнительный механизм координации углов, а также фильтровентиляционное оборудование, чтобы не сварить заживо раскаленными газами пилота. Так что подвеска платформы была сложной настолько, сколько нужно, иначе не обеспечить проходимости и маневренности, жизненно необходимых тяжелой машине двухрежимнику. Круция своего коллегу в этом отношении переплюнул и обзавелся двумя дополнительными шасси вместе с системой крестообразного развертывания в придачу, отчего танк в осадном положении еще больше стал напоминать нахохлившегося краба, грозящего обидчику клешней. В последний раз Джексон видел танки, ведущими огонь по скоплениям зергов. Было это в самом начале Второй Галактической, когда ученые под охраной его людей должны были изучить свежую боевую единицу зергов, таракана. Он хорошо помнил вид мечущихся в 20 километрах от танкового расчета тварей, которых запечатлело научное судно. Осколочно-фугасные снаряды били наповал, раскалывали головы, дробили коричневые панцири, превращали в решето конечности, а зерги все вопили, застигнутые врасплох, не понимающие, откуда по ним стреляют и что вообще происходит. Очень удобно, на открытом пространстве цель никуда не денется и сдачи не даст. Полковник тогда подумал, что ему чертовски повезло не увидеть за всю свою военную карьеру последствия применения радуги в ряде столкновений с Келмарийским трестом. Каждый из 50 артиллерийских снарядов, которые способен выпустить окопавшийся танк, это разрушенные дома и тела людей, словно имевшие неосторожное знакомство с лезвием газонокосилки. Адам поморщился. О чем он думает вообще? В голове бред, какая-то каша. Из темного болота гнетущей пустоты вдруг выплывают нестерпимо яркие, почти реальные образы и картины. Не хотелось полковнику о подобных вещах думать. Не надо про них думать. Так много всего происходит, так много надо понять и усвоить, что на какое-то время, может быть и неплохо иметь дополнительный слой разума, паразитирующий на его собственном, чтобы расчищать мысленные завалы и разрабатывать хитрые планы. В такие моменты Джексон всерьез жалел, что не способен мыслить как призрак. Призрака. Окончание фразы, начало которой он благополучно прослушал из-за рокота боевых машин, привлекло внимание полковника. Адам услышал слабый шаркающий звук. Инстинктивно спиной, даже поверхностью скафандра он ощутил мягкий, но настойчивый посыл стороннего лица. Периферийная телеметрия в боковых частях шлема явила бы Джексону то, что происходит позади него, но щиток был поднят. Полковник сразу же развернулся к источнику звука, одновременно делая шаг вперед, дабы ненароком не сбить говорившего манипулятором. «Прошу прощения, что, не считаю себя трусливым хотя бы потому, что пару лет назад я лично обследовал дефектного призрака, у которого вышла из строя система ингибиторов, и делал это, минуя протоколы безопасности, которые как раз из-за этого призрака были нарушены», — повторил мужчина, стоявший перед Джексоном. Фигура незнакомца была плотной и подтянутой, роста выше среднего. Он смотрел на полковника снизу вверх своими темными глазами и спокойно улыбался, не делая никаких попыток выказать свое недовольство. В хорошо поставленном, четком голосе мужчины слышался орбитальный акцент. Угловатое смуглое лицо казалось вырезанным из дерева. Полковник ждал каких-то эмоций, каких-то внешних проявлений желания хоть что-то предпринять, спросить о чем-либо, но его собеседник молчал. Тут Адам обратил внимание на его руки. Обе они были искусственными. Суставы не скрывала имитация кожи, так что в подробностях можно было рассмотреть усиление костяшек и фаланг. Протезы явно не серийной модели, сразу решил полковник. Несколько мгновений Адам оценивал их предназначение, размышлял о том, являлись ли они одновременно инструментами для работы этого человека. Тот, заметив взгляд полковника, поднял левую руку, и керамико-полимерные пластины со щелчком встопорщились. Человек медленно согнул пальцы. Документация на протезы в наличии. Никаких пулеметов и раскладных лезвий, только пси-контуры 5-го уровня, предупреждая возможный вопрос, поведал он. Ясно, поджал губы Джексон. Этот человек кого-то неуловимо напоминал ему. Не думайте, что я буду извиняться за глупую фразу, предназначенную только для иронического контекста в моей вступительной речи. Не думаю. Вы, должно быть. Полковник припомнил список пассажиров, которые должны были прибыть на станцию этим рейсом, а также их род деятельности, технический пси-специалист Митчелл Рейгель, от консульства. Верно. Что ж, Адам вопросительно взглянул на очередного ученого, посланного консульством трудиться под бдительным взорами его подчиненных. Чем могу быть полезен, господин Рейгель? Джексон знал себе цену, и он привык немедленно получать ответы на свои вопросы. И ему очень не понравилось, что лицо ученого приобрело выражение равнодушия. Выглядел он при этом не усталым, а слегка отрешенным от действительности. Рейгель. Что-то определенно слышал он про этого типа несколько лет назад. Еще когда делал запрос по прибывшему рейсу, полковник пытался вспомнить, то ли этот крупный специалист был военным преступником, проводившим медицинские опыты над заключенными и амнистированным впоследствии у Маджей в обмен на сотрудничество, то ли он был замешан в ряде громких журналистских расследований, касающихся сумеречных стражей. Нельзя было сказать, что Адам очень уж хотел, чтобы рядом с ним находился человек подобного толка, будь он трижды научным светилом. Сейчас, определенно, Рейгель стал подыскивать тему для разговора. Пусть уж он говорит о чем угодно, лишь бы не о той мерзости, которая ждала полковника в шестом блоке. Словно назло внутреннему посылу Джексона, Рейгель избрал именно эту тему. «Работать с вами будет честью для меня, полковник», — сказал Митчелл почти уважительно. «Никто никогда не узнает, как близко мы подошли бы к точке невозврата, если бы не вы и ваши люди. Я собираюсь сразу направиться в шестой блок, так что, быть может, вы сумеете удовлетворить мое любопытство и обсудить со мной и научным сообществом несколько вопросов, касающихся найденного. Извините, господин Рейгель, но я свой диплом генетика в другом скафандре оставил, а у моих парней кандидатская еще не дописана», — отрезал Джексон. «Навряд ли я смогу рассказать вам что-то новое. Три уже вытянула из меня все подчистую, и вы наверняка имели к этим материалам доступ. Агент Трей», — Митчелл издал смешок, сцепляя свои кибернетические руки за спиной, и это почему-то напомнило Джексону о лабораторном адъютанте. «Уверен, что вам удастся ликвидировать разлад, который она внесла в работу станции. Было бы только время, если бы консульство еще до пробуждения заявило, что находка имеет высокий приоритет исследования, разлад был бы неизмеримо меньше», — ответил ему Адам. Собственный голос звучал для него незнакомо. Слишком много времени прошло с тех пор, как он спокойно разговаривал с представителем министерства, а не цедил сквозь зубы объяснения, которых от него раз за разом добивалась Трей. Митчелл пожал плечами. «Меня заставили следить за ходом исследований еще тогда, когда найденный был мертв, и когда мне было абсолютно неясно, зачем пси-специалист моего уровня вообще в этом деле необходим. Тогда у меня не было иного выбора, кроме как лишь косвенно оценивать и подтверждать ваши доклады, полковник, и доклады Тинпенни. А теперь консульство взвесило обстановку и решило окончательно поверить этой нашей угрозе. И вот я здесь. Чем конкретно вы будете заниматься в лаборатории?» Адам услышал, как Рейгель постукивает своими искусственными пальцами по корпусу другой руки за спиной. «В крайнем случае, немного переоснащу найденного на предмет нервной системы», — он снова хмыкнул. «Конечно, я сделаю много, много больше, если вы не будете мне мешать слишком уж сильно. Я ведь не могу обещать, что мои исследования будут вам приятны. Верю, что вы уж точно постараетесь». После ответа ученого Адам понял, что уже сейчас терпеть его не может. Однако полковник знал, что Рейгель – человек, с которым ему придется обращаться очень бережно, и что как бы он его ни презирал, ничто из происходящего здесь и сейчас не должно вызвать изменения планов. Больше того, в определенном смысле ситуация даже улучшилась. Теперь, когда Джексон убедился, что Рейгель не только не мечтает увидеть всех людей на станции живыми-здоровыми, а, если этого потребуют его эксперименты, совсем наоборот, не осталось ничего, что могло бы отвлечь Джексона и неожиданно внести в систему посторонний фактор. Хуже уже быть не могло. «Отлично, тогда давайте и в дальнейшем добросовестно выполнять каждый свою работу», — кивнул Митчелл. «Мы с вами, находясь на пике научных достижений, защищены от причуд природы с этим ее вирусом, но лишь до тех пор, пока между нами существует гармония содействия. Если она пропадет, змея, свернувшаяся перед броском, может и очнуться от своей спячки». «Вот именно», — глухо ответил Джексон. «Безумец явно не горит желанием быть разложенным по пробиркам. И на вашем месте я позволил бы этому прокаженному сохранить хотя бы часть своих секретов при себе. Или не делал, по крайней мере, ничего такого, что я смогу окрестить мономанией, граничащей с недальновидностью и скудомыслием. Помните, тут полковник позволил себе мрачно ухмыльнуться, если вы действительно имеете при себе какие-то архиважные секреты нашего сварливого правительства, у вас есть выбор: известить меня сейчас, чтобы предотвратить катастрофу, или завтра, чтобы убрать ее последствия. Ну, называть найденного безумцем, это значит, конечно, давать неоднозначную характеристику, учитывая его глиальные замыкания, каскадные эффекты, шинковку критических ганглиев». Митчелл покачал головой. «Вам говорили, что такое безумие, полковник 5. Безумие – это неврологическая дисфункция. Обычно оно обусловлено нарушением нейромедиаторного баланса, нейроны, из которых состоит мозг, не соединены друг с другом, между ними есть расстояние, синаптическая щель, а в ней находятся так называемые нейромедиаторы, серотонин, дофамин и некоторые другие. Из тех данных, что были в моем распоряжении, несложно сделать вывод, что мозг найденного по своей природе лишен возможности быть безумным. Или же следует заявить, что для него является биологической нормой какая-то другая форма безумия. Что же касается секретов, тут Рейгель немного подумал и возвестил. Знаете, я прямо удивляюсь, что агент 3 вас до сих пор еще ни в чем не успела обвинить. Нет, каков все же пресловутый человеческий цинизм в отношении военных следственных органов. Джексону показалось, что ученый не столько старается поддержать свое дырявое достоинство, сколько делает более чем прозрачные намеки. Быть может, суждение Адама было ошибочно, но он решил ответить, на всякий случай. «Не задирайте нос, будто это не может вас коснуться», — прервал Рейгеля полковник. «Обеспечиваю безопасность самого большого концлагеря для пришельцев во всем протекторате, и я абсолютно уверен, что в безнаказанности выходок найденного при случае обвинят нас всех без исключения. С моей позиции дело обстоит именно так. Ваша позиция не слишком-то беспристрастна». Тут Рейгель улыбнулся и махнул своей искусственной рукой. «Да расслабьтесь вы, Джексон. Ничего страшного не предвидится. У научного сообщества возникла необходимость в новой концептуальной базе, и вашему покорному слуге необходимо всего-то прощупать топологию системы. Просто сделаю то, что не удалось сделать всем ученым, подотчетным вам, в течение недели. У меня же есть мои золотые руки. Ах да, еще расходные материалы, в смысле, первоклассные специалисты и оборудование. Ну, еще и ужасная карма в придачу». Рейгель, видимо, надеялся, что полковник увидит его улыбку и оценит юмор, с помощью которого он хотел убрать нотку презрения из своего довольно холодного ответа. Но Джексона невозможно было купить никакими улыбками. Директор Тинпен не говорил, что его работе над системой находка поддельные нужно еще 3-4 дня, сухо предупредил Джексон. «Вы собираетесь включаться именно в эти исследования? Ну, вообще-то это будет работенка на каких-нибудь несколько месяцев. У меня на основании последних данных появилось несколько новых соображений», — ответил Рейгель. «Для притворения их в реальности потребуется хорошенько поторговаться с научным сообществом, но это уже мелочи. Означает ли это, что к нам наведаются другие премудрые мебиусовцы?» — спросил полковник, не пытаясь скрыть свое недовольство. «Теперь, когда я здесь, это было бы бессмысленно. Благодаря консульству никаким другим отделам фонда Мёбиуса до нас теперь дела нет. Так значит, вы не беспокойтесь, что Доминион предпримет что-то более существенное, нежели бесконечные запросы. Признаюсь, император Валериан при его личном участии мог бы создать для нас кое-какие неудобства». Они помолчали, а потом Джексон подчеркнуто равнодушно сказал: «Что ж, господин Рейгель, было приятно завести с вами знакомство. Можете отправляться в шестой блок, с вами и вашими людьми все в порядке. В пределах базы я вам, так и быть, окажу всевозможное содействие, а при ликвидации лаборатории, если что, в расход лично пущу, никому не доверю». Рейгель пристально взглянул на полковника. Его глаза выражали легкий скепсис, но уж никак не растерянность и тем более страх. Шутка, жестом Адам показал, что ученый может считать себя свободным. Тот бросил на военного очередной скептический взгляд, но совету последовать не спешил. Полковник, Рейгель наклонил голову и отошел прочь улаживать что-то с подоспевшими сотрудниками. Адам глухо пробормотал кое-что очень нелестное в адрес всех твердолобых, вместе взятых. Самодовольный подонок, кроме того, подумал он. Надеюсь, если найденный все-таки вырвется на свободу, ты окажешься рядом и станешь единственным, кого он успеет сожрать. Рейгель, этот человек являлся самым настоящим скальпелем. Неужели можно так подходить к вещам, которые ты делаешь? Эта мысль подействовала на Адама удручающе. Если вы слишком сильно вживаетесь в какую-то одну вещь, то все ваши прочие порывы, в том числе моральные, атрофируются. Вы становитесь придатком того, что делаете. И когда резкий воющий звук заполнил шлем Джексона, а за ним последовала рвущая нервы вибрация, Митчелл, хоть и должен был расслышать зуммер за своей спиной, не удостоил полковника повторным взглядом. Он уже видел этого солдафона один раз, так зачем тратить время попусту? Джексон поспешил скосить глаза на голографические метки у основания шлема. 20 из 24 стандартных часов все посты, а также станции с узлами обслуживания были укомплектованы полным набором солдат, штабных и технических специалистов, и все 4 адъютанта приостанавливали множество автономных функций управления. Их действия ограничивались обработкой данных, систематизацией лабораторного оборудования, а также ролью советников, если только люди не требовали от них чего-либо иного. Полная автономность контроля имела место в оставшиеся 4 часа, когда в лаборатории проводилась стандартная проверка протоколов и оптимизация систем, но она могла быть восстановлена и сейчас, либо по запросу вышестоящего чина, либо во время общей боевой готовности. Индикатор отсвечивал на щеку майора желтый, а не красный огонек, и потому-то адъютант номер 3 подал сигнал тревоги только в его шлем, а не по всей базе. Но все же Джексон среагировал настороженно, разглядев в голограмме символ группы мониторинга. «Слушаю, что там у вас стряслось?» «Нарушение в кодировке сигнала», — бесстрастно возвестил робот. «5 сигнатур первого порядка на выходных данных по ближнему космосу. Периодический разлет вектора тяги. Объекты неподвижны. Противоречивые данные. Черт подери, опять система индикаций барахлит», — выругался Джексон. «Да, адъютант, я понял. Приглуши зуммер, и так по мозгам отдает». «Да ты еще говоришь об этом таким тоном, будто мы атакованы». Хотя точка зрения андроида, надо признать, была объективна. В космосе незваные гости редко заходят на дружеские посиделки с чаем и печеньками, и Джексон наверняка бы обеспокоился, если бы за последнюю неделю такие поступления случались не раз и не два. Началось все тогда со сбоя оборудования у КСМ, обслуживавших строящиеся подземные уровни, продолжилось у Бласка, в скафандре которого отключился передатчик общего мониторинга. Благодаря этому же инциденту Адам очень удачно задержался в 6-м блоке, где ему довелось лично поучаствовать в сдерживании подопытного. За последующие дни число помех в системе ближнего обнаружения регулярно менялось то в меньшую, то в большую сторону, а неполадки кочевали из одного домена лаборатории в другой. Саботаж и компьютерное зондирование агент Трей, когда Джексон поинтересовался ее мнением, сразу отвергла, как отвергла и то, что консульство каким-либо образом к этому причастно. Техники были с ней солидарны, девиации не нарушали общие протоколы лаборатории и скрытые каналы для более серьезных атак после себя не оставляли, причем очень легко устранялись. Однако они сильно действовали полковнику на нервы, и после каждого такого случая ему хотелось проигнорировать высшую инстанцию в лице Три и срочно убрать найденного из ЙОП-103, где творилась подобная чертовщина. Какого, пардон, Маркала консульство игнорирует очевидное? Да, это не могло являться последствиями деятельности чьих-то разведывательных кораблей с глушилками нового поколения, их антистелс-системы должны были опознать, а для зергов с протоссами подобная активность была слишком незначительна, ничего особенного в окрестностях лаборатории не происходило с самого нападения Доминиона. Возмущение пространства месяц назад локационная служба протектората засекла сразу же, но это оказался обычный мигрирующий левиафан, который прошел на расстоянии половины светового года от ЙОП-103 и направился к одной из необитаемых кислородных планет данного квадрата. Ничто не говорило о том, что зерги обрушатся на Умаджу, или хотя бы на эту несчастную лабораторию, подобно ветхозаветной саранче. За голосом адъютанта слышался общий фон, составленный из перебранки связных и техников, на случай, если им необходимо будет немедленно сообщить полковнику о данной проблеме. «Нас тут поступление, проверьте, не подтверждено. Может, помехи? Проверьте, у нас тут снова цели на радаре. Никак нет, все чисто. Должно быть, магнитная буря у сверхновой. Был же 8 дней назад сильный фронт, прогнозировали как раз очередной. Проведено дополнительное тестирование функции и состояния систем безопасности», проинформировал Джексона адъютант. «Будьте добры, подтвердите, что вы желаете выделить под полный контроль для данной операции сбора разведданных четверть каскада доступного и...» «Подтверждаю». Тут полковник увидел, как двое бойцов в скафандрах вручную ведут большой контейнер на левитационной платформе. Магнитные подвески сильно натянулись под тяжестью, уже загруженной в основную секцию. Носильщиков сопровождал еще один солдат в реактивной броне серии «Головорез», стоя прямо на платформе. Правая рука его лежала на держателе Гаусс-пистолета, оранжевые огоньки визора угрюмо посматривали из стороны в сторону. Ноги были широко расставлены, боец наклонился вперед, к хитросплетению опор, слегка облокачиваясь о контейнер. Все тело рядового было продолжением вверенного ему груза, они вместе устремились вперед в едином, целеустремленном порыве. Совершая это движение, он взглянул в лицо Адама, затем снова вперил взор в сложный механизм, который следовало доставить в целости и сохранности. Оставшиеся конвойные тоже искоса посматривали на груз, Джексону не составило труда это заметить. Он уже видел вивификационные контейнеры подобного типа. Внутри него автоклав, где в полупрозрачном геле за зеленым стеклом плавает какое-нибудь очередное богомерзие, от вида которого ученые впадут в дикий экстаз. Внизу по периметру контейнера располагались консоли управления питанием. Часть бегунков голограмм была поднята, часть опущена. Бегунки регулировали сложную биохимическую среду питательной матрицы, а латунные штурвалы на боку контейнера заведовали подачей компонентов, расходуемых в больших объемах, водой и физраствором. При каждом таком контейнере имелся электронный журнал с историей содержания. Рыгель как раз перелистывал такой в виде голограммы, высвечивающейся прямо из запястья его левой руки, и с удовлетворением в голосе что-то доносил до своего помощника. Пометуя о написанном в приказе консульства, Джексон нахмурился, а потом подошел к ученому и с трудом, будто челюсти заклинило, спросил, кивнув в сторону контейнера с дожидающимися окончания проверки солдатами. «Что здесь?» Рыгель, обернувшись на звук его голоса, удивленно приподнял брови, но все-таки снизошел до ответа. «Будущее, полковник, будущее, как и все, чем занимается фонд Мёбиуса. Мне хотелось бы получить более распространенное описание», – пробормотал Адам. «Меня есть положенный уровень допуска, но в данном случае Трей, к большому моему сожалению, решила оставить командование базы в неведении. Ну, если уж вам так любопытно, в ячейке находится экспериментальный термоядерный фугас серии Скотчер. Вот подготовим его к подрыву и...» Митчелл еще раз пробежался глазами по показаниям голограммы и, заметив, как вытянулось лицо военного, пояснил: «Шутка. Но если серьезно, когда индикация делает бип-бип-бип, глядите в оба, полковник, или будет бабах». Тут ученый шагнул к контейнеру и нежно, насколько данное понятие применимо к протезу, погладил металлическую поверхность. «Твои дела идут прекрасно, дружище». Полковник начал понимать суть коварного плана консульства. Они специально приставили к нему самого фанатичного мерзавца, а еще прислали Трей для надзора, чтобы не было возможности втихую придушить ученого, и чтобы напрочь отрезать все возможные пути спасти собственное психическое здоровье, которая непременно пострадает из-за наитупейшего чувства юмора Рыгеля. От этой мысли Джексон погрузился в уныние, проклиная тот момент, когда ему по почте пришла военная повестка. Выходит, на сегодняшний день все попытки дотянуть до счастливой и спокойной пенсии ему слишком дорого обойдутся. Если консульство прознает, что он по собственной инициативе копается в их тайнах, оправдание в духе «людям свойственно любопытство» не пройдет. Хотя, еще можно прикинуться глупее, чем ты есть. Как говорится, хочешь раскрыть заговор, не задавай вопросы, а сделай вид, будто до тебя все никак не доходит, о чем тебя спрашивают. Я несколько сотрясений мозга пережил, всякое может быть, кисло подумал Джексон. Не успел Адам поразмыслить над следующей своей фразой, как он увидел агента Трей собственной персоной. Женщина довольно быстро приближалась со стороны центральной транспортной артерии ЙОП-103-го, и полковник поспешил опустить щиток шлема. Не то чтобы он рассчитывал, что легкие пси-блокираторы первого порядка, встроенные в скафандр, затруднят для Трей чтение его мыслей. К тому же она могла запросто потребовать, чтобы Джексон шлем снял и доступ к своей подкорке предоставил. Просто Джексон чисто эмоционально чувствовал себя хотя бы немного отгороженным от опасного соседства с гениальным, натасканным на похищение чужих мыслей и повальный геноцид мозгом псионика, которого сдерживают только импланты, а контроль над онами осуществляло только консульство. Нижнее забрало закрыло полковнику лицо, наступила тьма, которая тут же исчезла, когда перед глазами возник светлый овал. Затем темноту сменил свет множества циферблатов, счетчиков и нескольких слоев изображения. Периферийное зрение сразу же расширилось, но все-таки ему было видно, как смыкаются с краем шлема трансляции нескольких камер. Еще секунду-другую эти швы виднелись, но внезапно исчезли и они, будто затерявшись в ровной белизне шкуры скафандра. Теперь Джексон видел лучше, как если бы его лицо было просто открыто, и оно оказалось бы отлично защищено, стоило опустить вторичный, бронированный щиток. И полковник хорошо различил, как за агентом Церебралом на порядочном расстоянии семенил Тин Пенни. Три была, как и положено призраку, поджарой и быстрой. Джексон не видел ее в другой одежде, кроме как в боевом комбинезоне, который содержал псевдоальвеолы, рудиментарный разум, генератор поля преломления и бог знает что еще. Фигура ее напоминала дальнобойный карабин, которым обычно экипировались призраки, и с ног до головы она была напичкана имплантами. Что же до директора, то его внешний облик примерно соответствовал стереотипу «лабораторная крыса», и его лицо выражало явную воодушевленность предстоящей работой. Адам невольно залюбовался этой парочкой. Создатели творения. На сегодняшний день человеческая природа стараниями людей, подобных Стираджу, ставилась на конвейер, и само человечество из производителя все более и более становилось продуктом. Создание призраков озарило старый добрый научный мир новым светом. Верстка мысли не ради всеобщего блага некоего абстрактного общества, а ради простых эгоистичных стремлений абсолютного индивида, которому призрак был подконтролен. И все эти мысли скопились у Джексона в голове за один день, в самом деле. Хотя постойте, сегодня же понедельник, так что все в порядке, припомнил полковник. Надо же, он успел забыть, как теперь ненавидит из-за инцидента, произошедшего неделю назад, понедельники. Три кивнула полковнику. Директор, достаточно приблизившись к собравшимся, скользнул взглядом по темным полукружьям стекол на лице Джексона и, тут же переключив свое внимание на протезированного, радостно возвестил.